Глава 54. Я никогда не вникала в дела Тони и компании. Прежде всего, потому что знание могло выйти мне боком. И еще потому, что на самом деле подробности их бизнеса меня не интересовали. Отмена сухого закона мало что изменила, потому что остальные способы зарабатывания денег никуда не делись. На расстоянии 3 миль от берега власть государства кончалась, и там стояло на якоре множество плавучих казино, приносивших огромный доход. По-прежнему процветало вымогательство, как и прочие ветви криминального бизнеса. Порой за сферы влияния вспыхивали разборки, которые кончались кровопролитием. Когда в конце 1945 года неожиданно умер Джино де Марко, казалось, что власть мирно перейдет к Тони. Однако на самом деле получилось иначе. Тони считал, что он должен быть первым по праву. Рэю не хотелось оставаться вторым. У обоих имелось достаточно сторонников, и силы оказались примерно равны. Не принято, чтобы женщины вмешивались в такие дела, но Роза позвонила мне в большой тревоге и попросила повлиять на ситуацию. Несколько лет наше с ней общение продолжалось чисто формально, и услужливые люди довели до моего сведения, как она называла меня за глаза. Если теперь она обратилась ко мне за помощью, значит, дело было серьезно. Я встретилась с Тони, а потом с Рэем. Оба с первых же слов заявили мне одно и то же. «Не лезь, это тебя не касается». Я сделала все, что могла. Я попросила Тони подумать о семье, а Рэя о детях. У него были сын и дочь от разных женщин. Я напомнила о Розе, о том, что она растила Рэя как своего сына, на что тот вспылил и огрызнулся, что ее дом был паршивой хибарой, а двоюрные братья давно ему осточертели. Я поехала к Винсу и увидела, что тот нервничает. Он сказал мне по секрету, что ему нравится строительный бизнес и вообще легальные дела. Но сейчас такое положение, что как бы Рэй не закатал его в бетон вместе с Тони. Пол тоже находился в доме, и так как он никогда не был особым храбрецом, его состояние легче всего передавалось словом «паника». Он плакался, что никогда не делал Рэю ничего плохого, а теперь тот мог его убить лишь за то, что его сестра замужем за старшим братом Тони. Под конец Лучия не выдержала и прикрикнула на брата. «Прекрати! Ты нас позоришь!» И, обернувшись ко мне, добавила. «Ну а ты? Ты сама? На чьей ты стороне?» «У кого ты спрашиваешь?» — проворчал Винс. «Она всегда только на своей стороне». Конфликт между Тони и Рэем быстро перешел в фазу военных действий. В перестрелках погибло несколько десятков человек, газеты заволновались. Тони и Рэй, однако, не получили ни царапины. Они отсиживались в укрепленных особняках и терпеливо ждали, когда противник совершит ошибку. Рэй, однако, оказался хитрее. Он подкупил сотрудников телефонной компании и организовал звонок Тони якобы из дома Розы, что у нее произошел сердечный приступ, и она умирает. Когда Тони позвонил матери, он на самом деле попал на сообщницу Рэя, которая находилась в другой части города, и, имитируя голос служанки Марии, подтвердила, что Роза очень плоха. Тони помчался к матери, и возле дома Розы его расстреляли вместе с охраной. Свидетели уверяли, что последнюю пулю в раненого Тони выпустил Рэй, и он же застрелил подъехавших минутой позже Винса с Полом Верде. На следующий день ко мне пришла Роза. Она была убита горем и еле передвигала ноги. Я усадила ее в кресло и спросила, чем я могу помочь. «Вы совсем не изменились», — заметила Роза, скользнув по мне взглядом. «Изменилась», — возразила я. «Нет». Она медленно покачала головой. «Я помню, какой вы были, когда я впервые вас увидела, и когда все мои сыновья были живы», — прибавила Роза изменившимся голосом. «Зачем револьвер?» — вяло спросила она, кивая на оружие, лежавшее на столе. «Потому что я боюсь», — сказала я после паузы. «Не вас, а того, кто остался». «Я думала, он вам нравился», — усмехнулась Роза. «Нет, он всегда меня пугал». Я взяла газету и накрыла ею револьвер, чтобы не смущать гостью. «Он очень жестокий человек. Недавно он угрожал убить Габриэля, и теперь уже никто не сможет его остановить. Только ваш сын был способен заставить Рэя держаться в рамках». «У меня мысли путаются», — пробормотала Роза, поднося руку к голове. «Четверо сыновей и одна дочь. Все умерли. Лина, Джонни, Лео, Тони, Винс. Вы не знаете, каково это. Не понимаете. Я выбежала из дома, я кричала «нет». Рэй посмотрел на меня и выстрелил в голову Тони, который пытался отползти от него. Появилась машина Винса, я кричала. Мой сын пытался уехать, но люди Рэя начали стрелять, изрешетили машину». Она умолкла. «Прежде чем уехать, Рэй отсалютовал мне оружием». Роза изобразила его излюбленный жест, когда вскинутый вертикально пистолет дулом касается полей шляпы спереди, и ее лицо передернулось ненавистью. «Как он мог убить их на моих глазах? За что он так со мной? Что я ему сделала?» А потом приехали полицейские. «Вы сказали им, что вы узнали Рэя?» — спросила я. «Полиции? Нет», — ответила Роза таким странным тоном, что я начала опасаться за ее рассудок. «Полиция и так все знает, но им все равно». Она поникла головой. «Бедные мои дети! Почему я не умерла раньше? Я бы не стала причиной того, что их выманили так коварно, так жестоко». Она зарыдала. Она была близка к истерике. Я побежала за водой. Когда я вернулась, Роза все еще плакала, закрыв лицо руками. Я заставила ее выпить немного воды. «Скажите, вы придете на их похороны?» — спросила Роза, немного успокоившись. «Я не могу», — прошептала я. «Я боюсь. Если вам нужны деньги, скажите, сколько. Я дам». «Деньги есть». На лице Розы застыла безнадежность. «Но разве они вернут моих детей?» Я проводила ее до двери, и она ушла. Старая сухонькая женщина в трауре, которую она, наверное, уже не снимет до конца своих дней. Мне не давала покоя мысль, все ли я сделала, что могла. В ящике моего стола лежала коробочка, которую мне недавно вручил Рэй. И я бы дорого дала, чтобы ее там не было. Однако в конце концов я сумела взять себя в руки и ушла к Габриэлю, который сидел на веранде и смотрел на сад. Тони и Винса похоронили очень торжественно и, как говорят в таких случаях, достойно. Их убийца на похоронах не появился, но прислал роскошные венки. Газеты задавались вопросом, что будет дальше. В воскресенье ко мне в кабинет вбежала взволнованная миссис Блейд. «Мисс Лайт, Рэя Сирана застрелили!» «Кто?» «Мать Тони! Он шел в церковь с какой-то дамой и своим сыном, а она вышла из церкви ему навстречу и выстрелила в него 3 раза!» «А охрана его где была?» «С ним, но они не ожидали!» «Его убили?» «Нет, полиция ее арестовала!» «Хороший сюжет для фильма», — зевнула я. «Мать-мстительница за убитых детей». «Или нет?» «Конечно, нечто подобное уже снимали 1000 раз». «Вы же сами говорите», — несмело начала миссис Блейд, сбитая с толку, «что все зависит от конкретного решения, от подачи материала, от актеров». «Кажется, мы отвлеклись», — вздохнула я. «Как думаешь, если я выйду замуж в марте, мы успеем как следует подготовиться? Хотя я хочу торжество только для нас с Габриэлем и еще нескольких человек, а остальные обойдутся». «Боже мой!» — расчувствовалась миссис Блейд. «Наконец-то вы выходите замуж! Я так рада! Вы заслужили свое счастье!» «Только никому не говори», — добавила я, улыбаясь. «Пусть это будет наш секрет». Через несколько минут позвонил Джонни Шенберг. Одно время он пытался возобновить наши отношения, причем с женой разводиться не собирался. Его задело, что я не желаю быть вторым номером. А когда он узнал о том, с какими людьми связывают мое имя, то занервничал и предпочел исчезнуть с моего горизонта. «Кажется, ты осталась без покровителей», — объявил Джонни. «Уже слышала новости?» Рэй Сирана ненадолго пережил своего кузена. «Дорогой Джонни», — сказала я, — «ты меня с кем-то перепутал». «Я всего добилась сама, у меня никогда не было покровителей. Имелись друзья, о которых я не забываю, но покровителей не было». «Теперь Стелла Питерс точно отыграется», — не унимался Джонни. «Боюсь даже предположить, что она о тебе понапишет». «Передай Стелле, что мне плевать на нее и ее писанину», — ответила я и повесила трубку. В дверь позвонили, и миссис Блейд отправилась открывать. Я подошла к зеркалу и поправила прическу. Через минуту миссис Блейд вернулась и со смущением объявила, что меня хочет видеть полицейский. «Детектив О'Доннелл», — так он представился. «Я вызываю адвоката?» «Не стоит», — отмахнулась я. «Разберусь сама. Пригласи его». За годы, которые мы с ним не виделись, мой старый знакомый постарел, и в его черных волосах прибавилось седых нитей. На нем был светлый плащ, а шляпу он держал в руке. Бросив один единственный взгляд на окружающую его богатую обстановку, он больше не уделял ей никакого внимания. «Давно не встречались, мистер О'Доннелл», — заметила я. «Садитесь, прошу вас». «По какому вы делу?» «Так, пришел кое-что уточнить». Туманно отозвался О'Доннелл. Он достал из кармана платок и развернул его. В платке лежал револьвер, который показался мне смутно знакомым. «Скажите, мисс Лайт, это ваше оружие?»